а вокруг Поттера уже собиралась толпа. Гарри открывал и читал присланные письма. «Ладно, Поттер, радуйся маленькой победе, заслужил. Ни черта это уже не изменит, слишком поздно. Даже если лорд прямо сейчас появится посреди большого зала и объявит о своем возвращении, слишком много вашей стороной было упущено времени». И тут пришел лесник и всех разогнал. Точнее, пришла Эмбридж, со своей вечной полуулыбкой умственно отсталая и елейным голоском. Разобравшись, в чем дело, жаба кардинально изменилась в цвете лица и разве что не орала. Забрав все экземпляры придира у учеников, она вылетела из зала со скоростью пули. Уже через 15 минут вышел новый декрет о запрете чтения и распространения газеты придира. Тупая стерва, иначе я сказать не могу. О том, что этот декрет нарушает демократические ценности, она не подумала, видимо. Свобода слова и все такое. Это уже не говоря о том, что запретный плод сладок. Лучшей рекламы для придир нельзя было и придумать. Уже к вечеру этого же дня весь тираж газеты был раскуплен и осел в Хогвартсе. Репрессии Амбридж не помогали, большинство успевало спрятать или заколдовать газету при ее приближении. Интересно, как отреагирует лорд на эту статью. Уж точно не будет пытаться убить или иным способом заткнуть владельца газеты, слишком примитивно, да и привести может к прямо противоположному результату. Скорее всего, просто проигнорирует, ничего сделать уже нельзя. Главное, чтобы мои доброжелатели из пожирателей внутреннего круга не попытались свалить это на меня, мол, не уследил за Поттером. Вряд ли, но такой вариант вполне возможен. Остается надеяться на заступничество деда и благоразумие лорда. Не знаю, как среди взрослого населения, но ученики в Хогвартсе в большинстве своем приняли сторону Поттера. Интервью было лишь последней каплей в чашу их сомнения. Если бы Фадж не устраивал такой показательной травли Дамблдора и Поттера, если бы не было идиотки Амбридж с ее заскоками, да много еще чего, интервью не имело бы такой силы. К сожалению, все это имело место быть. И теперь Поттер вновь был героем всей Англии. Мои поздравления. Из всех учеников только слизеринцы выглядели недовольными, кроме меня. Я был просто счастлив и впервые в жизни не скрывал этого. Правда, причин своего веселья я не открывал. Думаю, только Драко о чем-то догадывался. А Амбридж с каждым днем становилась все злее и злее. «Мистер Стоун, зайдите сегодня ко мне вечером в кабинет», с отвратительной улыбкой, сказала она мне после урока. Я лишь кивнул, внешне оставаясь абсолютно спокойным. А вот внутри я бешено соображал, зачем это понадобился генеральному инспектору. Ничего хорошего такое приглашение не предвещало. Будь я более слаб духом, уже бросился бы в бега. Слишком многозначительно она на меня посмотрела. Вечером того же дня я зашел в кабинет Амбридж. «А, мистер Стоун», улыбнулась она мне, как старому другу, «проходите, садитесь. Чаю? Нет, спасибо, не люблю чай. Тогда, может, тыквенный сок?» Продолжая улыбаться, предложил Амбридж. «Воздержусь, но я настаиваю», поставила она передо мной стакан сока. «Я ненавижу тыквенный сок, это уже не говоря о том, что там явно что-то подмешано. Скорее всего, сыворотка правды. С чего это Амбридж хочет меня допросить, а в чем она меня подозревает?» «Ну что же вы не пьете?» – поторопила она меня. «Кто же так очевидно делает? Совсем они там, в министерстве, разучились работать. Вы что-то хотели от меня, профессор Амбридж?» – спросил я, даже не прикасаясь к стакану. «Да», – решила она зайти с другого бока. «Как вы знаете, мистер Стоун, наша образовательная система находится в тяжелейшем положении. Министерство всеми силами пытается исправить ситуацию. Поэтому я и была назначена генеральным инспектором. К сожалению, ситуация еще хуже, чем думают в министерстве. Чтобы вывести уровень образования на высшую ступень, нужно сделать очень многое. Но я встречаю препятствия на пути к реформам, даже открытое сопротивление лгунов и самовлюбленных слепцов. Например, Поттера, который, профессор Амбридж, перебил я ее, все это очень интересно, но что вам нужно от меня?» Амбридж явно не ожидала такого. Через минуту молчания она твердым голосом, без всякой елейности, спросила, что замышляет Поттер. «Простите, не понял я. Я прекрасно знаю, что Поттер создал запрещенную организацию учеников в школе. Еще в октябре, что и стало причиной запрета всех организаций, неразрешенных лично мной. И я также знаю, что вы, мистер Стоун, были среди тех, кто желал вступить в эту организацию. Ха, и какая сволочь меня сдала, и почему именно меня, а не других? Поэтому я и спрашиваю, что замышляет Поттер?» продолжил Эмбридж, где происходит собрание его организации. Ученики Слизерина всегда отличались редким благоразумием, поэтому я надеюсь на вашу сознательность. Как вы верно подметили, улыбнулся я, ученики Слизерина всегда отличались редким благоразумием. Именно поэтому я ничего не знаю об организации Поттера, даже если она действительно существует. Как только вышел тот ваш декрет, я порвал все связи с этой организацией, в то время являющейся просто клубом по практике защиты от темных сил. Видно, Амбридж совсем не такого ожидала, а чего, что я с радостью выдам ей всю информацию, которая, ко всему прочему, и самого меня компрометирует. Ищи дурака, мистер Стоун, сдерживая бешенство, сказал Амбридж. Вы поступаете в крайней степени неразумно. Я знаю, что вы состоите в этой организации, и поэтому по-хорошему прошу вас во всем признаться. Таким образом, вы облегчите свою вину, и наказание не последует. Совершенно не важно, что вы якобы знаете, профессор Амбридж. Попробуйте доказать это. Только сыворотку правды я пить не буду. Сомнения в соке исчезли. Эта жаба действительно хотела вытянуть из меня информацию. Бесплатно. 50 баллов со Слизерина. Наконец, завизжал Эмбридж. И 3 дня отработок у меня. Начнете прямо сейчас. Да хоть 1000, мне плевать на эти баллы. Не теня кота за яйца, Эмбридж вытащила из стола пергамент и хорошо знакомое мне кровавое перо. Неужели она хочет заставить меня писать им собственной кровью? Берите перо и пишите, я не должен лгать. Столько раз, сколько потребуется. И какой у меня выбор? Убить эту жабу и не париться. Оглушить, потом забвением и не париться. Первое, плохой вариант. Второй лучше, но приведет к плохим последствиям. Ювелирно работать забвением я еще не умею, чтобы стереть воспоминания только о себе сегодня. И сдать ее с потрохами я не могу. Не привык стучать, да и о своих знаниях придется рассказывать. А не хотелось бы, выбора нет. Я молча взял перо и принялся писать. Незамедлительно на моей руке стала вырезаться надпись «Я не должен лгать». Вроде бы, Поттер то же самое писал. У нее что, на другое фантазии не хватает? Боль оказалась меньше, чем я думал, но все равно чувствительно. За всю экзекуцию я не проронил ни звука, даже дыхание не сбил. Стиснул зубы и терпел. Продолжалась эта пытка 3 часа. Удовлетворенная Эмбридж отпустила меня во свояси, правда, еще раз попытавшись склонить меня к сотрудничеству. Безуспешно. В коридоре я осмотрел руку. Рана не затянулась и сейчас по ней текла кровь. Моя кровь. Читал еще в приюте, что раньше, в древности, кровь считалась священной. За ее пролитие пострадавший имел полное право пустить кровь обидчика, при этом хоть убив его. Раньше я хотел убить Эмбридж за то, что она стерва, которая меня бесит. Но теперь все изменилось. Теперь это личное. Неудачи преследовали старую жабу одна за другой. За все время отработки я так и не сказал ей ни слова. Большинство слизеринцев, узнав о моем наказании, объявили Эмбридж бойкот, демонстративно ее игнорируя. Это не добавляло ей хорошего настроения. Вылилось это все в увольнение профессора Трелани, ставшие настоящим театром. Сначала, довольная Эмбридж с пьяной Трелани, заламывающей руки. Потом на сцене появилась МакГонагалл, а потом и Дамблдор, со своей неизменной улыбкой доброго дедушки. Я при этом, к сожалению, не присутствовал. Как мне рассказали, директор осадил взорвавшуюся Эмбридж, разрешив Трелани остаться в школе, а потом и представил нового учителя по прорицаниям, кентавра Флоренца. Вот этого я не ожидал. Забавный выбор преподавателя. Полувеликан есть, оборотень был, теперь кентавр. Я не расист, но что дальше? Вампир? Или, может, нежить какая? Однако Флоренц оказался хорошим учителем. Его уроки, как минимум, были необычны. Проходили они в кабинете, заколдованном под запретный лес. Необычно и интересно. Да и рассказывал о разных способах предсказания Флоренц умело и интересно. Мне понравилось, да и другим ученикам тоже. Поляна запретного леса – это не душный кабинет с благовониями. А на занятиях по ад мы перешли к патронусам, как Поттер и обещал. То, чего я больше всего опасался. Как и думал, ничего с патронусом у меня не получалось. Я даже воспоминания со святочного бала подключил, результата 0. К счастью, я был не одинок, а то со стыда сгорел бы. Впрочем, терпеть неудачи все равно было противно. Ну не дается мне заклинание патронуса почему-то, ничего не поделаешь. Но все равно обидно. Почему у Поттера получается, а у меня нет? Урок прервал с шумом появившийся домовик. Гарри Поттер, сэр. Гарри Поттер, сэр, заверещал он. Добби пришел предупредить вас, но домовым эльфам запрещено об этом говорить. Что случилось, Добби? Мгновенно напрягся Поттер. Гарри Поттер, она, эльф явно переступал через себя, пытаясь выговорить то, что хотел сказать. Кто она, Добби? Амбридж, севшим голосом просил Гарри. Эльф кивнул. Это плохо. Что она, Добби? Она знает Аббат? Продолжал спрашивать Поттер. Она идет сюда? Да, Гарри Поттер, да. Закричал домовик. Так вот ты какой, северный лис. Члены от испуганно смотрели на домовика и Поттера. А чего они и ожидали, когда вступали в запрещенную организацию? С лордом хотят бороться, а какой-то Амбридж боятся. Да кто она такая? Ты не храбрись, а думай, как сбежать наверняка. Чего вы стоите? Заорал Поттер. Бегите. Какой здравый совет, с удовольствием ему последую. Правда, ни один я таким умным оказался. Студенты бросились к выходу, создав давку в нем. Выйти удалось одним из последних, да и не бежал я. Несмотря на опасность, я не счел возможным бегать от какой-то жабы. Ну, поймает она меня, и что, много чести ей, бегать из-за нее. После реальной опасности быть убитым, ее угроза исключения не более чем пустой звук. За это я и поплатился. За очередным поворотом меня схватила за шиворот чья-то рука. Я уже хотел с разворота ударить наглеца в челюсть, но вовремя остановился, узнав Амбридж. Сломать генеральному инспектору челюсть – плохая идея. Попался. Торжествовал Амбридж. Я так и знала, что ты в этом замешан. Не понимаю, о чем вы. Попытался выкрутиться я. Я мимо проходил. Заткнись, прошипел Амбридж. Я все знаю. Профессор, профессор. Заорали где-то. Мы поймали его. Отлично, еще один, улыбнулась Амбридж. Пошли со мной. Не отпуская, жаба потащила меня куда-то назад. Вскоре я увидел торжествующего Малфоя и Поттера перед ним, лежащего на полу. Отлично, драка, закричал Амбридж. 50 баллов Слизерину. Я заберу их обоих, а вы продолжайте поиски, ловите тех, кто запыхался. Посмотрите у библиотеки. Малфой убежал, кинув на меня озадаченный взгляд. Драка ждет серьезный разговор по поводу лакейства всякому мусору. Она с Поттером Амбридж потащила в кабинет директора. Вот это было действительно плохо. Хотя директора, да и преподавателей, такая картина должна порадовать. Пойманные слизеринец и гриффиндорец вместе, за одно и то же нарушение. Дружба факультетов, блин. В кабинете, помимо Дамблдора, оказался Фадж. Пара неизвестных мне авроров, судя по их виду, и Уизли секретарь. Ну, конечно, у министра ведь ни хрена дел нет, кроме как школьников ловить. Какая прелесть. Так, удовлетворенно сказал он, вперев в нас с Поттером взгляд. Поймали их в коридоре, сказал Амбридж, когда они пытались убежать. Поттера поймал Малфой. Поймал, да, я сообщу об этом Люциусу. Очень на это надеюсь, вопреки мнению Фаджа. Малфоя Страшева вряд ли обрадует то, что его сын и наследник бегает по школе, по указке этих недоумков. Итак, Поттер, вы знаете, почему вы здесь? Да, сказал идиот. Нет, поспешил он исправиться. Так да или нет? Нет, вы не знаете, почему здесь? Нет, не знаю. Итак, вы понятия не имеете, за что вас привели сюда, с сарказмом сказал Фадж. И вы не участвовали ни в одном нарушении школьных правил, а вы Стоун? Нет, не участвовали, синхронно ответили мы. Кажется, Дамблдор улыбнулся. Ему, похоже, было смешно, а вот мне не очень. Мне кажется, господин министр, что дело пойдет быстрее, если я приглашу сюда своего свидетеля, вмешалась Амбридж. Что? Ах, да, конечно, нет ничего лучше, чем хороший свидетель, верно, профессор Дамблдор? Абсолютно верно. Амбридж ушла за стукачом. Ну, кто так делает? Как же программа защиты свидетелей? Я же теперь не успокоюсь, пока этой сволочи не отомщу. В кабинете повисла тишина. Поттер, судя по виду, лихорадочно соображал, что делать. Уверен, он думал, что это я всех сдал. А вот и нет, я чист. Фадж торжествовал, и даже не скрывал этого. А вот Дамблдор был демонстративно спокоен, и с каким-то удовольствием осматривал кабинет. Пару раз его взгляд упирался в меня. Может и хорошо, что я попался. Теперь Дамблдор не станет меня подозревать в причастности к лорду. Вскоре вернулась Амбридж с подругой Чанг, Мариеттой. Вот ведь сука. Сама девушка безостановочно плакала, прижимая ладони к лицу. Стыдно? Поздно. Ну-ну, успокойтесь, моя дорогая, вещала Амбридж девушке, и расскажите все то, что рассказали мне. Ты правильно поступила. Министр тобой доволен. Он расскажет твоей маме, какая ты хорошая девочка. Вы знаете, господин министр, мама Мариетты работает в отделе магического транспорта. Она помогала нам следить за каминной сетью Хогвартса. Чудесно, чудесно, обрадовался Фадж. Дочка вся в маму. Да, ну же, дорогая, расскажи нам все. Как чудесно, старая жаба шантажировала девушку матерью. Угрожала, что уволит или доставит проблем, это точно. Светлая сторона, блин, даже жаль бедную девушку, но отомстить надо, другим будет наука. Когда Мариетта подняла голову, я чуть не рассмеялся. На ее лице цвели большие красные прыщи, составляя слово «ябеда». Жестоко со стороны Грейнджер накладывать такое заклинание. Оно ведь и с сюрпризом наверняка, чтобы снять было нельзя. Раз еще не сняли-то, с таким лицом даже волки в голодную зиму ей брезговать будут. Добиться от девушки хоть какого-нибудь рассказа, ни Амбридж, ни Фадж не смогли. Она лишь еще сильнее ревела и прятала лицо. Собаке собачья жизнь и смерть. И стала рассказывать Амбридж, вместо нее. По ее словам выходило, что Мариетта сама, добровольно, решила во всем признаться ей. Как же, держи карман шире, не та эта девушка, чтобы добровольно, без сильного принуждения, стучать на тех, с кем столько тренировалась и общалась. Зато я узнал и кое-что интересное. Тогда, в октябре нас сдал тот недоумок забинтованный, которого я согнал с места. Именно мое имя он и запомнил лучше всех, помимо Поттера. Поэтому Эмбридж и выпытывала информацию у меня. Ну, кто бы мог подумать, какое совпадение. Теперь еще и ему надо отомстить. В моем списке уже столько людей. Если я их не запишу, то забуду о них. В разговор Дамблдора с Эмбридж и Фаджем я не встревал, хотя мог бы, ибо накопилось во мне много недовольства. Но видно было, что у директора есть какой-то план, как вытащить своего Поттера, и меня заодно с ним. И Дамблдор это сделал. Каким-то образом он заставил Мариетту подтвердить тот факт, что мы не собирались группой после собрания в Кабаньей Голове, и сегодня должна была состояться первая встреча. Но у Эмбридж был козырь в рукаве. «Что вы скажете об этом, Дамблдор?» Елейно проговорила она, доставая список от. «Посмотрите, министр, я нашла это в комнате их сбора. Посмотрим, посмотрим», сказал Фадж, принимая пергамент. «А во, вы видели, как они себя назвали? Армия Дамблдора». Директор с озабоченным выражением лица подошел к министру и взял у него из рук пергамент, погрузившись в чтение. «Ну что ж, думаю, игра закончена», неожиданно с улыбкой сказал он. «Вы хотите получить от меня письменное признание или хватит уже имеющихся доказательств, Корнелиус?» «Доказательств?» Не понял слов директора Фадж. «Армия Дамблдора», улыбнулся директор, махая списком перед носом Фаджа. «Не Поттера, Дамблдора. Твою же ж мать за ногу через забор об асфальт да скоромыслом. Он что, на себя вину всю берет?» «Вы», внезапно понял Фадж, отступая от директора на несколько шагов. «Все верно», весело подтвердил Дамблдор. «Вы организовали все это? Вы набирали студентов для вашей армии? Вечером должна была состояться первая встреча. Просто чтобы посмотреть, хотят ли они присоединиться ко мне. Вижу, было ошибкой приглашать Мариетту, но тогда вы замышлял переворот», закричал министр. «Ну, просто нереальный идиот». «Все верно», сказал Дамблдор. И тут вмешался благородный Поттер, попытавшись сказать правду. «Цирк уродов». К счастью, Дамблдор быстро его заткнул. Фадж, разумеется, тут же приказал своему секретарю Уизли бежать отсылать сову в пророк, чтобы они написали о страшном замысле Дамблдора сместить Фаджа. И как хитроумный министр предотвратил это злодейство. «Ну что ж», сказал довольный Фадж, «сейчас мы доставим вас в министерство, где вам будет предъявлено обвинение, а потом вы отправитесь в Азкабан». «Думаю, тут есть небольшая проблема», — ласково ответил Дамблдор. «Не вижу никаких проблем», — улыбнулся Фадж. «Видите ли, Корнелиус, у меня нет намерений сдаваться вам, как вы говорите, по-хорошему. Конечно, я мог бы сбежать и из Азкабана, но мне совершенно не хочется тратить свое время. Вы думаете справиться с нами четверыми?» «Дамблдор», — сузил глаза Фадж. «О, нет, конечно, разве что вы меня заставите. Ну, хватит, да лишь, Кингсли, взять его», — крикнул министр. «Не знаю, что произошло, в один момент я просто потерял сознание. Судя по всему, остальные тоже. Когда я очнулся, Дамблдора уже и след простыл». Фадж, упустив директора, бросился в погоню. «Глупо, Дамблдора уже нет в школе, я уверен. Хотя, мне-то что, Главная цель была достигнута, интереса мы с Поттером более не представляли. Поэтому Фадж нас и отпустил. Однако меня это почему-то не радовало. Дамблдор сбежал, и трудно сказать, что будет дальше. Хотя, конечно, лорду понравится, что министерство начнет охоту за директором. Это еще сильнее укрепит его позиции. Но у меня было плохое предчувствие по поводу всего этого. Уверен, что теперь Фадж возьмет Хогвартс под полный контроль. И ничего хорошего это не принесет. Глава 31. Как я и ожидал, Фадж не замедлил воспользоваться ситуацией в свою пользу. Уже на следующий день после побега Дамблдора, Амбридж была назначена новым директором Хогвартса. Эта старая жаба сидела на месте директора за столом преподавателей с таким самодовольным выражением лица, что я еле сдержался, чтобы не послать в нее Круция. Кабинет директора она, к слову, заполучить не смогла, горгульи на входе ее просто не пускали. Еще бы, нового директора назначает из достойных кандидатов старый директор, и никак иначе. Так было на протяжении тысячелетия, и не какому-то придурку в мантии министра это менять. Моя репутация, как я и опасался, была уничтожена. Малфой, спасибо ему, растрепал всему факультету, что меня поймали вместе с Поттером, и, что я ошивался в одной компании с такими типами как Лонгботтом, Гринджер, Уизли, Лавгут и прочие маглолюбцы и грязнокровки. Урод белобрысый. Хотя он, наверное, и не ждал, к каким результатам приведет его длинный язык. А результат был таков, что на факультете я стал почти изгоем. На публике ко мне относились по-прежнему, незачем остальных посвящать в дела факультета. Однако без посторонних, другие слизеринцы меня просто игнорировали. Не пытались унизить или оскорбить, просто не замечали. Даже Дэвис объявила бойкот. Годами создаваемая репутация была уничтожена. Я не был Малфоем, которому из-за происхождения и влиятельности рода прощали все его провалы и неудачи. Было бы им известно, что я наследник еще более древнего и богатого рода, чем Малфой, никто бы и не обратил внимания на мою ошибку. Но официально я был никем, простым полукровкой, в лучшем случае, сирота без гроша в кармане и без веса в обществе. Не самый лучший конец года. Даже сложно было представить, что мне потребуется для восстановления своей репутации в глазах однокурсников. А ведь ситуацию еще ухудшали коллеги по ад. Подходили ко мне при всех, подбадривали, заводили разговоры. Все это еще больше принижало меня в глазах учеников Слизерина. Малфой же, с еще несколькими слизеринцами, вступили в созданную Амбридж инспекционную дружину. Официально она была призвана для наведения порядка в школе. На самом же деле дружинники только и занимались тем, что терроризировали всех несогласных с политикой министерства, шпионили для Амбриджа и издевались над теми, кто им не нравился. По мне, такое лакейство гораздо хуже моего предательства факультета. С уходом Дамблдора у Амбриджа оказались развязаны руки. Хогвартс из школы медленно, но верно превращался в тюремную колонию для малолетних. Нет, я там не был, но наслышан. Новые декреты, ограничивающие свободу учеников, выходили ежедневно. Тайна переписки пошла к черту, все письма проверялись. В коридорах было запрещено петь, смеяться, рассказывать шутки, любым иным способом веселиться. Беспорядок в одежде был запрещен. Расстояние между парнем и девушкой не должно было быть меньше 30 сантиметров. Идиотизм полный. Порядок, как его понимает Амбридж. Разумеется, все это не могло не привести к сопротивлению. Особого успеха в этом достигли близнецы Уизли. Когда они выпустили по всей школе, прямо во время уроков, свои фейерверки, это было нечто. К тому же, Амбридж никак не могла их убрать с помощью заклинаний, а преподаватели не спешили ей на помощь. Пришлось новому директору самой бегать по всей школе и бороться с этой напастью. Зрелище было крайне смешным. Приближались экзамены, и все мое время я посвятил учебе. Больше не было девушки, норовящей занять меня собой, не было друзей, на которых требовалось тратить время. Забавно, не думал, что буду скучать по этому, но сейчас это не важно. Сов, вот что имеет важность, и ничто другое. В Хогвартсе появилось множество брошюр с предложениями работы и дальнейшего обучения для тех, кто захочет остановиться на уровне пятого курса. Разумеется, в Слизерине таких желающих не было. Подозреваю, что и на других факультетах такая же картина. Если честно, никогда не задумывался о своей будущей профессии. Кем я хочу быть? Нет, сейчас это, конечно, очевидно, я пожиратель смерти, в будущем наверняка займу какую-нибудь руководящую должность при новом правительстве, да и глава рода, тоже не хрен собачий. Но кем бы я хотел стать, если бы не было Волдеморта? Задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Что мне нравится? Узнавать новое, становиться сильнее. Ученый маг исключено, только если нелегальный, так как большая часть моих исследований была бы глубоко аморальна. Также я не представлял себя в существующей системе общества. Для меня в ней просто нет места. Забавно, но лорд для меня пришелся весьма кстати. Разговор по поводу будущей профессии со Снейпом прошел без проблем. Он прекрасно понял, кем я хочу стать и знал, кем я уже стал. Хорошо, что подобные консультации с деканом проходят без лишних ушей. Одним из самых ярких событий заканчивающегося года было финальное выступление близнецов Уизли. Мне даже страшно представить, сколько они потратили сил, времени и денег, чтобы организовать его. Это было феерично. Сотни, нет, тысячи фейерверков от самых маленьких, до размеров с дракона, были запущены одновременно по всей школе. И часть из них была довольно специфичной. Почему-то они постоянно врезались в задницы тем людям, кого близнецы с полным правом могли назвать своими, если не врагами, то противниками. И все они были слизеринцами. К счастью, я в задницу ни одного горящего подарка не получил, хоть какая-то польза от нашей с ними общей тайны про ад. А вот Амбридж не повезло, ее фейерверки атаковали со всех сторон. Студенты, видя такую вакханалию, открыто ликовали, выражая свою солидарность с близнецами. Новые лакеи Амбридж изо всех сил старались прекратить бардак, но их заклинания только усиливали эффект фейерверков. Филч метался между ними с метлой, явно не представляя, что ему делать и как навести порядок. Пивс из-под потолка наблюдал за этим всем с восхищением. Наконец, оба Уизли были загнаны в угол Амбридж и ее дружиной. «Итак», — торжествующе сказала жаба, — «вы считаете, что устроить беспорядок в школе — это смешно?» «Да, мы так считаем», — синхронно ответили близнецы. «Профессор, профессор», — закричал внезапно появившийся запыхавшийся Филч, — «у меня есть разрешение на порку. Разрешите приступить прямо сейчас». «Замечательно, Аргус», — удовлетворенно сказал Амбридж, — «можете приступать». «Джордж», — воодушевленно сказала Фред, — «я думаю, что в нашем случае идея школьного образования себя исчерпала». «Я тоже так думаю», — улыбнулся его брат. «Акция метлы», — синхронно произнесли близнецы. «Акция метлы, не собираются же они». Воздух над головами собравшихся рассекли две метлы, которые не замедлили упасть в руки близнецов. Уже через секунду оба Уизли находились в воздухе, несмотря на все попытки дружины и Филча их остановить. «Мы больше не увидимся», — прокричал один из близнецов, — «и не трудитесь найти нас. Кому понадобятся фейерверки, вроде тех, что вы видели сегодня, или какие-нибудь другие веселые штучки, ищите наш новый магазин в Косом переулке. Специальные скидки тем ученикам, которые пообещают употребить нашу продукцию для свержения вот этой», Уизли ткнул пальцем в Амбридж. «Остановить их», — завизжал Амбридж, но все было без толку. Уизли взмыли в воздух. «Задай ей жару от нашего имени, Пивс», — заорали они на прощание полтергейсту. И он, впервые на моей памяти, снял свою шляпу и отсалютовал улетающим близнецам. «Красиво ушли, блин». Приближался финальный матч между Слизерином и Гриффиндором. Идти на него я не собирался. Смысла нет никакого, находиться в компании тех, кто меня игнорирует, не самое лучшее времяпрепровождение. Свободное время я собирался посвятить учебе. Тем более, что матч не обещал никаких неожиданностей. Уизли, который рыжая подружка Поттера, до сих пор представлял собой жалкое зрелище. Стоит ему услышать эту песенку «Уизли наш король», и все, вратаря Гриффиндор лишится. Поттера в качестве ловца больше не было, а значит у Малфоя все шансы на победу. Мелкая Уизли не могла ему противостоять в игре. «Привет, Алекс», — услышал я голос за спиной, в библиотеке. Обернулся, Луна Лавгуд, это вечно безмятежная, не от мира сего, девчонка. «Привет, Луна», — сдержанно ответил я. «Почему ты не на игре? Не вижу смысла туда идти. Все предрешено». Блондинка замолчала, думая о чем-то своем, а я вернулся к чтению книги по чарам. «Надеюсь, она не станет меня донимать своими мозгошмыгами и нарглами. Тебе нелегко приходится», — куда-то в пустоту сказала она. «Что? Все твои друзья отвернулись от тебя, когда узнали, что ты состоял в ад вместе с нами?» Все тот же безмятежный голос. «Плевать», — отрезал я. «Тебе не плевать, ты не такой грубый и злой, каким хочешь казаться. Неужели, убийца, пожиратель смерти, темный маг?» «Да, определенно, я не такой уж и злой. Просто душка, в свободное от убийств время перевожу старушек через дорогу и снимаю котят с деревьев. Да, не такой, еще хуже, усмехнулся я. Ты страдаешь от одиночества, почему-то сказала она. Вот тут я уже не выдержал, захлопнул книгу и встал из-за стола. С чего ты решила, что я страдаю? Прошипел я ей, выходя из библиотеки. А да, мы одиночеством наслаждаемся, а матч Слизерин все-таки проиграл. Нереальные неудачники. Соф оказался менее страшным, чем мне представлялось. Хотя волнение перед экзаменами все ученики, не исключая и меня, хлебнули с лихвой. В первой половине дня мы сдавали теорию, во второй – практику. Самыми простыми для меня, как и я думал, оказались защита от темных сил. Тут я просто спец, как по защите, так и по самим темным силам, чары, трансфигурация, зельеварение. В общем, те предметы, на которых я сосредоточил основное внимание, как на самых важных. История магии, астрономия и уход за магическими существами также оказались довольно простыми, но все-таки были проблемы. По истории я не ответил на 3 вопроса, по астрономии на 2, а на уходе меня попытался поджарить огненный краб, который мне достался. Прорицание я откровенно слил, силясь увидеть то, чего нет. Хотя кто знает, может бред, который я лил экзаменатору в уши, и прокатит. За результаты я не волновался. То, что мне было нужно, я точно сдал на превосходно. Все остальное не важно. Во время экзаменационной недели нас, всем курсом, повели фотографироваться. Сначала всех вместе, потом отдельно по факультетам. Это была давняя традиция Хогвартса. Всех 5-курсников и 7-курсников фотографируют, а потом вставляют эти фотографии в специальную книгу истории Хогвартса. Старост факультетов и школы фотографируют отдельно. Многие заказывают себе отдельные экземпляры этих фотографий, на память. Я такого решил не делать, никогда не был особо сентиментальным. После последнего экзамена по истории магии, я прогуливался по Хогвартсу. Вскоре начнутся летние каникулы, и я снова погружусь в работу пожирателя. Быть им непросто. Придется выполнять задания, метаться по всей Англии, рисковать своей жизнью. Короче, учеба в Хогвартсе – это отдых по сравнению с тем, что меня ждет летом. Занятый своими мыслями, я не заметил вылетевшего из-за угла Невилла, с которым мы и столкнулись лбами. Лонгботтом, не видишь, куда прешь? Потирая ушибленную голову, прошипел я. Извини, смутился Невилл. Ну, что ты тут носишься? Как угорелый, гонится кто? Нет, я просто. Невилл замялся, не зная, что ответить. А может, ты задумал что-нибудь? А, Лонгботтом, усмехнулся я. Нет, что ты? Я. Нет, ясно. Точно что-то задумал. Кайся, Лонгботтом, мне можно. Покаяться Невилл не успел. На нас налетел Амбридж с парой своих дружинников и Малфоем в придачу. Ага, торжествующе заорала она. Держите их. Ну вот, опять, за что мне такое? А, наверное, я в прошлой жизни что-то очень плохое сделал, вот мне и не везет так. Карма, мать ее, дружинники, какие-то здоровые 6-курсники Слизерина, схватили нас с Лонгботтом под руки. Совсем страх потеряли, раньше меня бы так не хватали. И в чем, интересно, меня теперь обвинят? Может, в покушении на директора Амбридж? Повели нас в кабинет жабы. По дороге к нам присоединилась забавная компания, мелкая Уизли, подружка Поттера и Лавгуд. Ну, я точно попал. А в самом кабинете на месте преступления были пойманы и сам Поттер с Гринджер. Итак, Поттер, торжествовал Амбридж, вы расставили дозор вокруг моего кабинета. Послали клоуна Уизли сообщить мне, что Пивз безобразничает в кабинете трансфигурации, хотя мне точно было известно, что он замазывает окуляры телескопов чернилами. Ой, дураки, кто же такую дешевую ловушку придумывает? Сказали бы, что Поттер в кабинете истории магии Гринджер насилует, Амбридж бы туда побежала со скоростью света. Совершенно очевидно, что вам надо было с кем-то поговорить через мой камин. С Эльбусом Дамблдором, с этим полукровкой Хагридом, сомневаюсь, что с МакГонагалл, как мне сообщили, она еще в очень плохом состоянии. А что случилось с ней? Не слышал ничего, совсем от жизни отстал. Не ваше дело, с кем я разговаривал, прорычал Поттер, который, кажется, чем-то был сильно взбешен. «Очень хорошо», – проворковала Амбридж. «Я предлагала вам рассказать все добровольно. Пригласите сюда профессора Снипа». Один из слизеринцев вышел из кабинета. Пойманные гриффиндорцы напрасно старались освободиться. Только я и Луна стояли спокойно. Луна из-за врожденной блаженности, а я по хитрому расчету. не будешь сопротивляться, дружинник расслабится и не сможет помешать освобождению, когда будет возможность и необходимость. Я мог бы освободить руки хоть сейчас, но смысл, если в меня сразу же полетит целая туча заклинаний? Через 10 минут в кабинет зашел Снейп. Северус, обрадовалась директор, мне нужна порция сыворотки правды. Вы взяли у меня последнюю дозу, чтобы допросить Поттера, холодно ответил декан. Или вы использовали ее всю? Кажется, я говорил вам, что достаточно 3 капель. Но вы же можете приготовить еще, не так ли? Конечно. Понадобится примерно месяц, чтобы полностью его приготовить, скривил губы Снейп. Месяц, опешила жаба, но мне она нужна сейчас. Я поймала Поттера, когда он с кем-то разговаривал через мой камин. Мне нужно знать, с кем он говорил. В самом деле, неудивительно. Поттер никогда не следовал школьным правилам. Я хочу допросить его, злобно сказал Эмбридж. Мне нужна сыворотка. Я уже сказал вам, что мне потребуется месяц на то, чтобы приготовить ее. Вы на испытательном сроке, взвизгнул Эмбридж. Вы сознательно мешаете следствию. Я ожидала большего. Люциус Малфой так хорошо отзывался о вас. Убирайтесь из моего кабинета. Снейп с улыбкой поклонился и пошел на выход. Он поймал бродягу. Вдруг заорал Поттер. Он держит его там, где оно спрятано. Снейп затормозил и удивленно посмотрел на очкарика. Я тоже ничего не понял. Кто кого поймал? Где поймал и что спрятано? Бродяга? Переспросил Эмбридж. О чем он говорит, Снейп? Понятия не имею, пожал плечами декан. Поттер, если я захочу услышать ваши бредни, я дам вам соответствующее зелье. И, Крэп, ослабьте хватку, а не то задушите Лангбаттома. Снейп вышел из кабинета, оставив изумленную Эмбридж без ответа. Я почему-то уверен, что все он прекрасно понял. Вот только что он понял. Что ж, внезапно сказала успокоившаяся Эмбридж, я хотела как лучше. Я не могу поступить иначе, это дело безопасности министерства. Да ты вынуждаешь меня, Поттер. Заклятие Круциатус развяжет тебе язык. Малфой смотрел на жабу с восхищением и предвкушением. Да, это было неожиданно. Она хотя бы осознает, какой глубины яму себе копает. Нет, я просто не знаю, что сказать. Нет, закричала Грейнджер, это незаконно. Министр бы не хотел, чтобы вы нарушали закон. То, о чем Корнелиус не узнает, ему не повредит, отрезал Эмбридж. Он же не узнал о тех дементорах, которых я подослала к Поттеру летом. Да какого тут вообще происходит? Почему Эмбридж выложила все свои козыри перед свидетелями? Да это же чистой воды самоубийство. Хотя теперь понятно, кто это так по незнанию содействовал лорду. Так это были вы, воскликнул Поттер. Да, я. Кто-то должен был заставить тебя заткнуться, Поттер. Правда, ты смог выкрутиться, не так ли? Но не сегодня. Кру, нет, еще сильнее закричала Грейнджер. Гарри, нам придется сказать ей. Ни за что, ответил Поттер. Нам придется, она все равно узнает, так какой смысл? Ну-ка, ну-ка, торжествовал Эмбридж. И что же ты хочешь рассказать, мисс Всезнайка? Давай, девочка, давай. С кем хотел поговорить Поттер? С профессором Дамблдором, всхлипывая, призналась Гермиона. Мы должны были рассказать ему кое-что очень важное. Да, еще больше заинтересовалась Эмбридж. И что же, что оно готово? Что готово? Оружие. Оружие? Вы делали какое-то оружие? Собирались применить его против министерства? По приказу Дамблдора? Боги, ну что за бред? Ну, какое оружие? Это Эмбридж настоящий параноик. Кому ее министерство нафиг нужно? Его хоть сейчас голыми руками бери. А вот Грейнджер явно тянет время. Зачем? Я могу показать вам, где оно прятано, в запретном лесу. Все еще всхлипывала Грейнджер. Не удивлен, что Эмбридж купилась на это. Даже от предложенной Малфоем помощи отказалась. Драко, видимо, хотел показать, чего стоит. Глупо. Под прицелом палочки, Эмбридж вывела Поттера и Грейнджер из кабинета, наказав слизеринцам не спускать глаз с нашей компании. Так, оценим ситуацию. Поттер явно что-то задумал. Что-то настолько важное, что рискнул пробраться в кабинет Эмбридж. И Грейнджер удалось вывести жабу из кабинета. Оставаться ей с двумя студентами – не лучшая идея. Я и один смог бы справиться с ней, даже без палочки. А уж Поттер с Гермионой точно что-нибудь придумают. Вывод. Мне надо к ним. Лорда наверняка заинтересует тайна Поттера. Да и мне самому интересно. Втереться в доверие, опять же, неплохо будет. Нужно лишь расправиться с 6 слизеринцами в комнате. Беда. Видишь, как все поворачивается, Стоун, рассмеялся Драко, подойдя ко мне, зря ты связался с всякими отбросами, какой-то ты слишком довольный, Малфой, в тон ему ответил я, чему радуешься, тому, что как шавка прислуживаешь старой жабе, как на вкус ее задница, язык не устает вылизывать, заткнись, покраснел Драко, интересно, что скажет твой отец, когда узнает, перед кем ты лебезишь, я сказал, заткнись, продолжать полемику я не видел смысла. Слизеринец, державший меня за руки, достаточно сильно расслабился. Большая ошибка. С силой я ударил его затылком в район носа. Что-то противно хрустнуло, наверное, его нос. Слизеринец схватился за пострадавшую часть лица, освободив от захвата мои руки. Следующий шаг – пробить Малфою в горло. Как же это приятно. Наследник древнего рода упал на пол, не в силах дышать. Надеюсь, я не переборщил, а то еще умрет, хотя невелика потеря. Мои соратники по несчастью времени зря не теряли. Как только я начал действовать, они также перешли к рукоприкладству. Удивленные моим поступком слизеринцы оказались легкой добычей для гриффиндорцев. А уж когда малявка Уизли выхватила палочку и применила летучий мышиный сглаз, тогда-то все и закончилось. На полу валялось 6 тел слизеринцев, а над ними стояли мы с палочками наготове. Скорее, надо помочь Гарри и Гермионе. Первым опомнился Уизли, который Рон. Мешкать мы не стали, вылетев из кабинета. К счастью, учеников и преподавателей нам по пути не попадалось. Даже не подозревал, что маги способны бегать наравне со мной, не отставая ни на шаг. Если там, в лесу, действительно есть какое-то оружие, мне нужно им завладеть. Но сильно сомневаюсь в его существовании. Ни разу не видел ничего подобного, когда бегал в образе волка по лесу. Ну, и куда они пошли? Задал я риторический вопрос, когда мы добежали до леса. Тихо, внезапно сказал Невилл. Вы слышите? Я прислушался, и действительно, смог уловить какой-то противный визг вдалеке. Точно Амбридж. Они что там, режут ее что ли? Я был бы не против, если мне оставит кусочек. Скорее, надо успеть, крикнула Джинни, и мы вновь кинулись со всех ног на шум. Бежать по лесу, это совершенно не то же самое, что бежать по школе. Уже через 3 минуты не задыхался от бега только я. Визг Амбридж быстро затих, зато появился новый звук, рев чего-то очень большого и, наверное, злого. Желание бежать туда у меня уменьшилось, но отступать было нельзя. Не то, чтобы я боюсь, но лезть неизвестно куда к неизвестно чему, не по моей части. «Гарри!» — крикнула Джинни, которая первая увидела Поттера и Гринджер. «Что тут произошло? Кто кричал?» — решил уточнить я. «А, это Грох!» — махнул рукой Поттер. «Грох, маленький брат Хагрида, не пытайся уточнять. Сейчас не это приоритетная задача. Где Амбридж?» — спросил Невилл. «Ее унесли кентавры. Как вы тут оказались?» «Стоун помог», — неожиданно прорекламировал меня Рон. «Вырубил одного слизеринца и Малфоя, мы смогли выхватить палочки. Потом Джинни со своим сглазом и вот мы тут. Какой план, дружище?» «Сириуса схватил Волдемарт. Они в министерстве, я должен ему помочь». «Стоп, стоп, стоп, Сириуса, в смысле, Блэка, схватил лорд, в министерстве, зачем, и как мы попадем туда?» спросила младшая Уизли. «Во-первых, никаких мы», отрезал Поттер. «Туда лечу только я, мы с тобой», сразу запротестовали Гринджер и Уизли. «Мне дорог Сириус, как и тебе», заявила Джинни. «Я старше, чем ты, когда на первом курсе сражался за философский камень», рассудил Невилл. «Я тоже лечу. Они не заставят сказать нас какую-нибудь пафосную чушь. Я не могу подвергать вашей жизни опасности», пытался унять энтузиазм друзей Поттер. «Но вот мы были вместе, ведь так, ты для этого нас и готовил, или все это было лишь игрой?» «Нет, не было», был вынужден признать Гарри. «Ладно, летим все вместе, но это не имеет значения, ведь мы не знаем, как туда добраться». «Я думала, все уже решено», неожиданно подала голос Лавгуд. «Мы полетим. На чем?» «На них». Луна указала рукой на выходящих к нашей компании фестралов. «Ха, дешево и сердито. Кажется, Хагрид говорил, что они способны довести человека в любую точку мира. Хорошее решение, не так блаженно это Лавгуд». «Хорошо», решил Поттер. «Нам нужно 6 фестралов». «Хаэм, кажется, нас 7, вновь сказала Луна. «Что?» Сперва не понял Поттер, но тут увидел меня. «Стоун, да, да», поспешил успокоить я очкарика. «Я с вами. Думаю, лишняя палочка не будет лишней. Каламбур, однако. Но ты слизеринец. Это не помешало мне помочь твоим друзьям сбежать от моих однокурсников. и не помешало состоять в ад. Может, я неправильный слизеринец? Пожал плечами я. У нас нет времени спорить, вмешалась Грейнджер. Надо поторопиться. Очень скоро к нам вышло необходимое количество фестралов. Ну что ж, Саня, назад пути нет, только вперед, в неизвестность. Полет на крылатой лошади, даже в нижних слоях атмосферы, это очень и очень холодно. Почему я не предусмотрел это и не надел что-нибудь потеплее? Лишь согревающие заклинания спасали меня, а как пришлось остальным? Да и фестрал, это явно не бизнес-класс, ни тебе орешков, ни кино про Рэмбо. Был уже поздний вечер, так что улицы Лондона были практически пусты. По крайней мере, нам никто не встретился. И хорошо, не хотелось бы применять забвение в самом начале нашего приключения. В министерство мы решили проникнуть через вход для посетителей. Представлял он собой телефонную будку, самую обычную, красную. Внутри нее мы еле-еле поместились. Теперь я знаю, как чувствует себя рыба в консервах. Назовите свое имя и цель визита, произнес приятный женский голос. Автоответчик, круто. Гарри Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер, Невилл Лонгботтом, Джинни Уизли, Луна Лавгуд и Александр Стоун. Мы пришли спасти кое-кого, если только министерство нас не опередит, сказал за всех Поттер. Благодарю. Приятного пребывания в министерстве. Зарегистрируйте свои волшебные палочки у охранника в атриуме. Из отверстия в будке вывалились бумажки с надписями. Мне вручили С. Александр Стоун, миссия спасения. Забавно, спасать я никого не планировал. Скорее наоборот. Если отсутствие людей снаружи было легко объяснимо, то вот абсолютная пустота в министерстве нервировала. Поздний вечер, рабочий день уже закончился, как и время посещения, это все понятно. Но где охрана? Или министерство ночью стоит бесхозное? Да не поверю. И, тем не менее, в атриуме не было ни одной живой души. Пустота и абсолютная тишина. Был бы у меня выбор, я бы уже бежал отсюда со всех ног. Тут так явно пахло засадой, что становилось физически неуютно. Однако это, похоже, заметил один я, остальные были слишком увлечены спасением Сириуса Блэка. Не сомневаюсь, что где-то поблизости стоят пожиратели смерти наготове. Успокаивало одно, меня свои же не тронут. Надеюсь на это. У меня есть чем ответить, в случае чего, легкой добычей я не стану. Поттер знал, куда идти. Он ни разу не остановился. Только вот откуда он знает, где это. Все оказалось до безобразия просто. Вход в отдел тайн оказался на уровне помещений суда. Там, где постоянно ходит полно народа, в том числе и преступники. Шикарная система безопасности. Вход в местное КГБ располагался у всех на виду. Еще более сильное удивление я испытал, когда Поттер без проблем открыл эту дверь. Я все понимаю, но дверь должна быть как минимум заперта, не говоря уже об охранных заклинаниях. И они наверняка были, но сейчас оказались сняты. И опять, никакого беспокойства по этому поводу со стороны моих коллег. Они же идут в ловушку, и даже сами об этом не знают. Нет, дверь должна быть открыта, раз здесь ранее прошел этот Сириус с лордом. Но Вальдемар-то не идиот, он обязан был позаботиться о безопасности тыла. Это понимал один я из всей нашей компании. Мы оказались в круглом помещении. Вдоль стен располагались черные, абсолютно одинаковые двери. Помещение освещали канделябры, горящие синим огнем, который причудливо отражался от мраморного пола. «И куда дальше?» – спросил Рон. «Не знаю», – ответил ему Поттер. «Во сне я проходил через дверь, которая сверкает. Проверяйте все двери, я узнаю нужную, если увижу. Итак, мы в отделе тайн. Понимаешь, что это означает? Что меня могут посадить? Убить или еще что похуже? Не нравится мне здесь, ХМ, не только. Чем знаменит отдел тайн? Тайна, а значит, здесь полным-полно интересных вещей, и редких книг на запрещенные темы, и артефакты. Надо их только найти, именно. Почему бы не воспользоваться ситуацией и не позаимствовать у невыразимцев что-нибудь, раз уж они так любезно оставили свою вотчину без присмотра? Однако пошарить по закромам отдела тайн спокойно мне не дали. За мной исследовать помещение сунулась Грейнджер. То ли она не доверяла мне, то ли считала, что ходить в одиночку тут небезопасно. В последнем я с ней соглашусь, но вместе с нами пошли и другие. То есть, они решили всем скопом проверять по одной двери. Замечательно. Через пару часов управимся. В первой же комнате, куда мы попали, не было ничего, кроме большого резервуара с плавающими в них мозгами. Был бы я один, и будь у меня больше времени, я бы не ушел, пока не разобрался в том, что это такое, и для чего это нужно. Может, это мозги Мерлина какого-нибудь плавают, или основателей, или кого-то другого, и как они плавают. Они же не рыбы, и зачем, и почему. Вопросов была уйма. Чувствую, если еще немного побуду здесь, уйти уже не смогу, просто любопытство не позволит. Следующим помещением, в которое мы вошли, оказалась большая яма, со скамейками и каменным постаментом в середине. На этом постаменте стояла арка с чем-то непонятным в ней. Мы находились на верхнем ее ярусе, а постамент с аркой в самом низу. Что-то мне это напоминает. «Сириус!» — громко крикнул Поттер, медленно спуская на дно ямы по скамейкам. «Колизей! Вот что мне это напоминает! Очень похоже на Колизей! По крайней мере, тут очень удобно сидеть в толпе и наблюдать за аркой. Что же тут делали? Вы слышите?» — внезапно спросил Поттер, когда добрался до арки. «Там кто-то есть». Я прислушался и услышал какой-то шепот. Доносился он из арки, не с другой стороны ее, а именно из нее самой. Это выглядело немного пугающим. Кто же находился в этой арке? Может, тут приносили в жертву людей, и это они там зовут на помощь? Это бы объяснило наличие скамеек. Толпа сидела и наслаждалась жертвоприношением. Что-то меня не туда понесло. «Я тоже слышу», — подтвердила Лавгуд. Поттер явно выглядел невменяемым и, кажется, собирался пройти через арку. Я бы на его месте не стал, разве что другого бы толкнул. Посмотрел бы, что получится. «Гарри», — взяла его за руку Гринджер, — «мы пришли за Сириусом. Пошли». Отвести от арки Поттера она смогла. «Я пошли отсюда», — пришел в себя Гарри. Следующая дверь оказалась заперта, а Лохоморы ее открыть не смогли. Тогда вперед выступил Поттер, который попытался открыть дверь какой-то отмычкой. Нужно ли говорить, что он потерпел неудачу? Интересно, что там прячут? «Здесь!» — внезапно крикнул Поттер перед следующей дверью. «О, кажется, он вспомнил дорогу. Замечательно, а то я уже начал скучать. Да и ребята из засады наверняка уже успели соскучиться. Не хотим же мы их заставить ждать слишком долго». Помещение, в которое нас привел Поттер, было просто заполнено тикающими звуками. Наверняка, тут работали со временем. Было бы неплохо что-нибудь прибрать к рукам, какой-нибудь маховик времени, но это потом. Сейчас же Поттер несся вперед. Он явно нашел верный путь и спешил на помощь своему крестному. Какое же разочарование его ждет в конце. Я по возможности старался запомнить путь, чтобы без труда отыскать дорогу назад. Вполне возможно, что назад мне придется бежать еще быстрее, чем сейчас. Наконец, мы оказались просто в огромном зале, заставленным полками до самого потолка. На полках лежали круглые сферы с белым дымом внутри. Перед каждой сферой висела табличка с какими-то надписями. Остановиться и прочитать я не смог. Поттер несся вперед. «Нам нужен 97-й ряд», — громко сказал он. «Мы пробежали 54-й. Это нам еще пилить и пилить». Полки в ширину были немаленькие. Я уже подозревал, что это пророчество. В какой-то книге, которую я читал у Джима, вскользь упоминалось о том, как хранят пророчество. Просто воспоминания свидетеля, или свидетелей, заключают в штуку, вроде омута памяти, только в виде сферы. Значит, лорд планирует с помощью Поттера достать свое пророчество? Сможет, хорошо, не сможет, тоже неплохо. Поттер во всем будет виноват и отправится в Азкабан. Мы быстро добежали до нужного ряда. Сириуса там, как я и подозревал, не было. Либо мертв, либо его вообще здесь не было. Не было следов присутствия и других людей. Жаль, что на всех помещениях чары чистоты. Было бы прикольно узнать о засаде по отпечаткам в пыли. Но пыли, увы, не наблюдалось. «Держите палочки наготове», — скомандовал Поттер. «И почему я не догадался захватить с собой калькулятор? Впрочем, и с палочкой я могу натворить таких дел, что мало никому не покажется». «Гарри», — тихо сказал Уизли, — «ты видел это?» «Что?» — подошел Поттер ближе и посмотрел на сферу, которая заинтересовала Рыжего. «Я был прав. СПТ, АПФБД, Темный Лорд и Гарри Поттер. Одна эта табличка могла сказать очень многое. Я знаю лишь одного человека с такими длинными инициалами, да еще с именем на букву А и фамилией на букву Д. Альбус, мать его, Дамблдор. Он свидетель, а пророк, Сибилла Патриция Трелани, наш учитель прорицания. А что, все сходятся. Все-таки полезно знать полные имена людей, с которыми контактируешь. И что означает знак вопроса перед Поттером? Не уверены, что пророчество о нем. Как интересно, что это такое?» Тем временем спрашивал Рон. «Почему тут твое имя?» «Гарри, это лучше не трогать», — опасливо одернула Грейнджер Поттера, когда тот протянул руку к сфере. «Почему? На нем мое имя». И он взял ее. «Поверить не могу, он ее взял». Неужели трудно было сообразить про охрану, а вдруг она была бы заминирована, или это я параноик? «Замечательно, Поттер, а теперь медленно повернись и отдай это мне, сейчас умру от смеха». Если бы не серьезность момента, точно рассмеялся бы. Пока мы рассматривали шарик Поттера, нас окружили пожиратели смерти, что-то около дюжины, если не ошибаюсь, с нацеленными на нас палочками. Командовал всеми Люциус Малфой. Незаметно, пока на меня не смотрит, я усмехнулся ему и подмигнул Белле, стоявшей рядом. Надеюсь, она случайно не забудет, что мы на одной стороне, иначе придется ее убить, а не хотелось бы. А вот деда среди них не было. Долохов был, его маску я узнал. «Давай его сюда, Поттер», — повторил Малфой, протягивая руку. «Где Сириус?» — спросил Гарри. Пожиратели расхохотались. «Темный лорд знает все», — вскричала Белла. «Да, все», — отозвался Малфой. «А теперь, Поттер, отдай пророчество». «Какого черта он разговаривает?» «Ступифай на детишек, левитацией поймать пророчество, и все. Почему они не ударили в спину? Или не могли по каким-либо причинам? Я хочу знать, где Сириус», — закричал Поттер. «Я хочу знать, где Сириус», — передразнила его Белла. «Он здесь, я знаю». Нас малы сплоснулся и подумал, что сон плавда, продолжала издеваться Белла, и пошел обычный треп. Поттер пытался дать указания, Белла продолжала издеваться, а Малфой вкратчиво советовал отдать пророчество. «Я не слушал, мне это было неинтересно. Я же в это время медленно сместился назад. Не хотелось попасть под удар пожирателей, особенно, если это будет Авада». Мне в спину уперлась палочка пожирателя. Долохов под маской широко улыбнулся и изобразил палочкой, что заколдовывает. Впрочем, он почти сразу оттеснил меня в сторону, направив палочку на моих однокурсников. Я огляделся по сторонам, планируя план побега, в случае необходимости. Мне нужно пробежать 37 стеллажей, чтобы попасть в дверь, через которую мы пришли. Малфой тем временем торговался с Поттером, обещал всех отпустить, если он отдаст пророчество. Поттер не верил. Зря, убивать безобидных детишек не было смысла. Тут репутация пожирателей как сумасшедших маньяков сыграла против них. Малфой тоже хорош, вступил в словесную баталию. Чего он ждал? Однако их треп был не до конца бесполезным. Выяснилось, что у лорда есть связь с Поттером через его шрам. Работает это в обе стороны. Поттер может видеть то, что видит лорд. «Когда Гарри даст знак, взрываем полки», — шепнул мне Невилл. «Отличный план, отличный. Я мог бы ему помешать. Но зачем? Будет Люциусу урок. Не работай языком, когда не надо. И не надо недооценивать противника, даже если он ребенок. Он вполне заслужил такое унижение, упустить добычу прямо из рук. Давай!» — внезапно закричал Гарри, когда Малфой пустился в какие-то рассуждения. «Семь синхронных редукта — это мощно. Ближайшие полки были уничтожены, на пол посыпались сферы пророчеств, разбиваясь и выпуская из себя воспоминания. Зал заполнили десятки голосов. Пожиратели старались закрыться от падающих на них сфер. Это создало возможность для побега. «Бежим!» — крикнул Поттер, рванувшись вперед. Все последовали за ним. А вот я побежал назад, к выходу. Бегать по лабиринту зала в поисках двери не хотелось. Лучше подожду у выхода, в засаде. К счастью, в этой операции участвовали пожиратели внутреннего круга, которые прекрасно меня знали. Поэтому за мной никто не побежал. Также я был благодарен им, что не стали с самого начала кричать «Алекс, дружище!». За моей спиной слышались крики и новые взрывы. Кажется, отряд Поттера разбежался в разные стороны, а пожиратели все еще не воспринимают их всерьез, устроив увеселительную охоту вместо серьезной операции. Идиоты! Я без проблем добежал до выхода. В помещении с часами я бы обязательно задержался и отыскал маховик времени, но звуки взрывов заклинаний приближались. Времени было в обрез, а жаль, не останавливаясь, я выбежал в зал, захлопнув за собой дверь. Через секунду я уже сменил одежду на форму пожирателя. Моя маска была все той же, что и раньше, белой, без каких-либо узоров, поверхность ее была абсолютно ровная и гладкая, даже без отверстия для рта, только для глаз. Кресты, которыми я помечал двери, помимо Грейнджер, исчезли. Плохо. Я рванулся в первую попавшуюся дверь. Это оказалось помещение с аркой. Сзади меня распахнулась дверь, и в зал влетел Поттер с Грейнджер и Лонгботтомом. Не видя другого варианта, Я быстро захлопнул дверь и остался в местном аналоге Колизея. Позицию я занял у стены возле двери, и вовремя. В зал ворвался Поттер, тут же споткнулся и полетел кубарем вниз. Как не сломал себе шею, загадка. Следом вошли хохотавшие пожиратели. Меня быстро заметили и салютовали палочками, смеясь еще сильнее. «Ну же, Поттер, ты остался один», — издевалась Белла, — «отдай пророчество». «Он где один?» — крикнул появившийся Лангбаттом, со сломанным носом, из которого текла кровь. «Смелый малый, не побоялся выйти в одиночку против всех нас. Жаль, что умрет. Ничего личного, как говорится. Невилл, конечно, попытался применить ступифай, но с плохим произношением из-за сломанного носа ничего не вышло». Белла быстро скрутила его. «Лангбаттом, верно?» — спросила она. «Я забавно провела время с твоими родителями когда-то. Я убью тебя», — заревел Невилл. «Сейчас мы с тобой позабавимся, мальчик», — проворковала Белла, склоняясь над своей жертвой. «Посмотрим, сколько ты выдержишь, пока Поттер не отдаст нам пророчество». «Нет, Гарри, не отдавай его им, Круция». Невилл заорал от боли, а пожиратели лишь снова захохотали. Я неотрывно следил за Поттером, он за Лангбаттомом. Люциус подходил все ближе и ближе к Поттеру, протягивая руку. Я тоже уже спустился вниз, держа палочку наготове. «Сейчас, акция пророчества!» — закричал я внезапно. Кажется, этого не ожидал никто, в особенности Поттер. Несмотря на его попытку мне помешать, сфера вылетела из его рук и опустилась в мои теплые. Малфой не выглядел довольным. «А почему бы? Задание выполнено. Прекрасно, пророчество у меня, а, значит, лорд будет доволен мной. Ведь это я ему принесу сферу, и никто другой. Моя добыча, имею право». И тут дверь в очередной раз распахнулась от сильного удара. К моему удивлению, в зал влетели люди. Люпина и Блэка я узнал, как и Грюма. Остальные были мне неизвестны. Полагаю, члены Ордена Феникса. Сходу они вступили в бой с пожирателями, которые не были готовы к такому удару.